8. И был разговор, разговор длиною в самую долгую ночь, и Бог знает, сколько еще, и сколько из этого было правдой. Но потом стрелок сумел вспомнить очень немного из того разговора, и ему, с его на редкость практическим складом ума, многое показалось бессмысленным или же чем-то таким, чему не стоило придавать значения. Человек в черном снова сказал ему, что он должен добраться до моря, всего-то 20 миль на запад по легкой дороге, и там ему будет дарована сила призыва, сила для извлечения. «Я не совсем точно выразился», — сказал человек в черном и бросил окурок в догорающий костер. «Никто тебе ничего не дарует, стрелок, потому что она, эта сила, уже есть в тебе». И я должен сказать тебе это отчасти из-за того, что ты решился пожертвовать мальчиком, отчасти из-за того, что таков порядок, естественный ход вещей. Воде надлежит течь с горы вниз, а тебе надлежит знать. Как я понимаю, ты призовешь себе троих, но на самом деле мне все равно. Я ничего не хочу знать. Троих. Пробормотал стрелок, вспомнив предсказание оракула. «Вот тогда и начнется веселье. Жалко только меня там не будет. Прощай, стрелок. Я свое дело сделал. Цепь по-прежнему у тебя в руках. Смотри только, как бы она ни обмоталась вокруг твоей собственной шеи». Как будто какая-то внешняя сила подтолкнула Роланда, и он спросил: «Это еще не все, правда?» «Да». Человек в черном улыбнулся стрелку своими бездонными глазами и протянул к нему руку. «Да будет свет!» И стал свет. И на этот раз свет был хорош.